Прошлое есть основание будущего. Как прошедший день стоит перед нами будущее. Прошлое в мире плотном – это то, что, вылившись в настоящем в плотные формы, уходит в область памяти природы. Наше будущее называем мы прошедшим потому, что его мы уже оформили в огненном мире, в мире огненной мысли, и в таком виде оно уже существует, там давно, не являясь уже более будущим. Будущим же оно является для тех, кто об этом не знает. Картины и формы эволюции жизни вырублены нами из вещества стихий, чтобы влиться, когда придут сроки, в плотные формы. Основы бытия и то, что создается на этих основах, представляют собой эволюцию сущего и являются выражением космической воли или законов эволюционности. Но воля людская свободна. Она тоже творит. Если творчество это в согласии с основами эволюционности, сливается она с творчеством нашим и умножает его. Если же против, уничтожается волнами поступательного движения космической эволюции. Наше настоящее и наше прошедшее, будущее, направляют течение эволюции в должное русло. Уходит оно в глубину тысячелетий как вперед, так и назад. Мы видим будущее планеты, ибо оно существует уже и запечатлено в свитках Акаши, но прошлое и будущее человека от мира сего иное. Оно слишком коротко и охватывает малый круг личной жизни и связано только с личностью данного воплощения. И прошлое, и настоящее, и будущее такого воплощенца ограничены рамками маявической очевидности, не обоснованной на действительности, являющейся аспектом вечности и потому длительности гораздо большей в своем выражении. Дела длительные, огромной продолжительности, протянутые из бесконечного прошлого в бесконечность будущего. Дела короткие, дела малые, захватывающие в лучшем случае десятки лет, это дела человеческие. Пирамиды и сфинксы пытались разрушить преграды ограниченного времени, но разрушаются и они. Нерушимы наши огненные построения будущего, запечатленные в прошлом. Нам подражая, и вы протяните цепь ваших действий в далекое будущее, за пределы одной личной жизни, в сферы бессмертной перевоплощающейся триады, являющейся выражением истинной индивидуальности человека.